Глава 117. Лэнгдон не сомневался, что такой истерии и хаоса, которые воцарились на площади Святого Петра, Ватикан не видывал за все 2000 лет своей истории. Ни сражения, ни казни, ни толпы пилигримов, ни мистические видения, ничто не могло сравниться с той драмой, которая в этот момент разворачивалась у подножия собора Святого Петра. По мере того, как разыгрывалась эта трагедия, Лэнгдону все больше казалось, что он смотрит на нее как бы со стороны. Ему чудилось, что он парит рядом с Виторией над ступенями, а время словно остановило свой бег. Заклейменный камерарий неистовствует, и его видит весь мир, созданный дьявольским гением, ромб иллюминати. Ведущий обратный отсчет времени секундомер отмеряет последние 20 минут 2000-летней истории Ватикана. Но это было лишь началом. Казалось, что в находящемся в своего рода посттравматическом трансе клирики проснулись новые силы или что им овладели демоны. Вначале камерарий принялся что-то шептать, обращаясь к невидимым духам. Затем, подняв глаза вверх, он вскинул руки к небу и выкрикнул: «Ну говори же, я тебя слышу!» Это восклицание явно было обращено к самому Творцу. Лэнгдон все понял, и сердце его упало, словно камень. Виктория, видимо, тоже поняла. «Он в шоке!» — прошептала она с побелевшим лицом. «Камерарий галлюцинирует. Ему кажется, что он беседует с Богом. Этому надо положить конец», — подумал Лэнгдон. «Его нужно доставить в госпиталь». Подобный конец блестящего ума поверг ученого в смущение и уныние. Чуть ниже на ступенях Чинита Макри, видимо, найдя идеальный ракурс для съемки, припала глазом к видоискателю камеры. Снятая ею картинка мгновенно возникала на больших экранах на площади. Площадь Святого Петра чем-то напомнила Лэнгдону не так давно модные кинотеатры под открытым небом, где фильмы смотрели, не выходя из машин. Отличие состояло лишь в том, что экранов было множество, и на всех показывали один и тот же бесконечный фильм ужасов. Сцена начала обретать поистине эпический размах. Камерарий в разодранной сутане с выжженным на груди черным клеймом походил на только что прошедшего через адское пламя древнего рыцаря, получившего право напрямую общаться с Богом. Он кричал, обращаясь к небесам: «Ти сенто Дио! Я слышу тебя, Боже!» Шартран с выражением благоговейного ужаса на лице еще на несколько шагов отступил от камерария. Над толпой вдруг повисла абсолютная тишина. Казалось, что она объяла не только Рим, но и всю планету. В этот момент все сидящие перед телевизионными экранами люди затаили дыхание. За стоящим с воздетыми к небу руками священнослужителем молча следил весь земной шар. Страдающий от ран полуобнаженный камерарий чем-то походил на Христа. «Грация Дио!» — воскликнул камерарий, и по его лицу разлилась радость. Казалось, что сквозь мрачные грозовые тучи проглянуло солнце. «Грация Дио!» — повторил священник. «Благодарю тебя, Боже!» машинально перевел Лэнгдон. Камерарий совершенно преобразился. Теперь он светился счастьем. Он смотрел в небо, отчаянно кивая. «И на сём камне я создам церковь мою!» выкрикнул он в небеса. Лэнгдону эта фраза показалась знакомой, но он не мог понять, в какой связи употребил ее камерарий. Священник повернулся спиной к толпе и снова воскликнул: «И на сем камне я создам церковь мою!» Затем он поднял руки к небу и со счастливым смехом крикнул: «Грация Дио! Грация!» Этот человек, вне всякого сомнения, утратил разум. Весь мир следил за ним, словно завороженный. Но той развязки, которая наступила, не ждал никто. Издав радостный вопль, камерарий заспешил назад в собор Святого Петра.